Джорджа Сигела, перешедшего к врагу, Перси Пербрайта, вести о котором доносились из Канады, Эдвина Потта, который ушел в частную жизнь, выиграв в лотерею. Ни один из них не назвал бы ее свинкой-спинкой. Эдвин Потт, говоря строго, и не мог бы, поскольку у него не было неба. Хуже некуда, — думал лорд Эмсворт, и его беспокойство не могла утешить даже сладчайшей из песен хрюканье императрицы, когда рядом с ним у перилиц оказался невысокий изящный джентльмен лет 58, которому он и сказал: «А, Галахад!» «Пип-пип!» — радушно откликнулся новоприбывший. Галахад Трипвуд был единственным членом семьи, к которому мы применили бы слово «выдающийся». Мир, как известно, не знает самых великих, но тесный мирок клубов, ресторанов, баров, бегов знал Галахада, хотя бы понаслышке. Позор и беда своих сестер, Констанс, Джулии, Доры и тому подобных, он пользовался уважением в менее суровых сферах, ибо сердце у него было золотое, душа просто изливала млеко незлобивости. Сейчас, когда он глядел на свинью-императрицу, его отвлекло то ли рыдание, то ли стон, и, обернувшись к брату, он увидел, что любимые черты искажены горем, словно глава семьи съел что-то кислое. — Здравствуй, Кларенс, — продолжал Галахад. — Что-то ты грустишь. — В чем дело? Думаешь об этом прискорбном инциденте в гербе Эмсвортов? — удивился граф. — Об инциденте? А что такое случилось? — Неужели не слышал? — Мне говорил Бич. Ему судомойка, а уж ей шофер. Насколько я понял, дворецкий сэра Грегори Бинстед ставил вчера на его свинью 1:5. Лорд Эмсворт был поражен. — На красу Матчингема! Он спятил! Что она перед императрицей? Вот я и удивляюсь. Скорее всего, Бинстед напился и порол бог весть что. Хорошо, что не слышал. Почему ж ты так похож на глисту в отчаянии? Девятый граф охотно поведал брату свою печаль. — Это Моника меня расстроила, — сказал он. — Не поверишь, она назвала ее свинка-спинка. — Так и назвала? Честное слово. — Привет, — говорит лорд Эмсворт, — пришли к нашей свинке-спинке. Галахад помрачнел. — Прискорбно, — сказал он, — очень плохой тон. Остается предположить, что несчастное дитя не понимает всей своей ответственности. Так думает и Бич. Он поставил на императрицу солидную сумму и, естественно, беспокоится. — Готова ли Ла Симон к своей роли, — думает он. — Я его понимаю. — Заметь, Кларенс, сегодня спинка-свинка, а завтра? Такая девушка, страшно сказать, забудет покормить ее. Почему ты поручил столь ответственное дело лупоглазой дочери сельского викария? Лорд Эмсворт, говоря строго, не ломал рук, но был к этому близок. — Это не я, — возразил он, — это Конни! Она им покровительствует, ее и вини, Галахад. — Конни! — воскликнул Галахад. — Я все больше думаю, что Бландинг не станет раем, пока в нем есть наши сестры. — Зачем они, Кларенс? — Их надо ставить на место. — Именно! — сказал лорд Эмсворт. — Да, вот именно! Воцарилась тишина. Если она может царить, когда обедает императрица. Нарушил ее лорд Эмсворт. — Где Элис? — спросил он. — Кто? — Ну, Пенелопа. — Пенелопа Дональдсон. Вы вроде гуляли. — А, Пенни. Да, гуляли, болтали, какая милая девушка.